и через абзац Ермолинский обращается к умирающему другу с восклицанием о Тасе. «Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» А в абзаце такие слова. Передо мной его фотография. На ней написано «Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа». Фотография подарена 29 октября 1935 года. Он был еще здоров, озабочен делами театральными. Много работал, и его не покидали мысли о Воланде, о мастере и Маргарите. Я не обратил тогда внимания на эту подпись, схожую с заклинанием «Вспоминай, вспоминай». Понял позже, сидя у его постели, и думал непоправимо, что о многом мне так и не удалось договорить с ним. Может быть, о самом главном. «Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» Тася еще раз навестила могилу Михаила в день отъезда. «Ругали, изводили, — думала она, — а похоронили на Новодевичьем. Значит, понимали, что убивали гения, а похоронили здесь, чтобы не было стыдно перед потомками». Лёля рассказывала ей, что к умирающему Мише зачастил Александр Фадеев, председатель Союза писателей. Он заверял Елену Сергеевну в том, что все связанное с памятью Булгакова, его творчеством мы поднимем и сохраним, и люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. Он человек, не обременявший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью. Путь его был искренен и органичен. А если в начале своего пути, иногда и потом, он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом не было ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил. Эти слова предназначались только Елене Сергеевне. Лёля считала, что она нравилась Фадееву, и он хотел завоевать ее расположение. Тася поднялась со скамеечки, стоящей невдалеке от могилы. «Прощай, Миша, я приеду к тебе через полгода. И недалеко то время, когда мы будем вместе навсегда. Но я постараюсь подольше продержаться на нашей грешной земле, чтобы ты жил в моем сердце. Уже никто не в силах разлучить нас». Путь Таси лежал в Черемхово, к Александру Павловичу, законному мужу. Он при встрече заметил ей: «Ты выглядишь неважно. Не заболела ли ты?» «Я больна уже давно», — вздохнула она. У Александра Павловича хватило такта не продолжать разговор. Началась война. На шахтах отбойные молотки перешли в руки женщин. Увеличилось число травм. Медикаментов не хватало. Вместо марганцовки использовали сок, выжатый из перетертых черемуховых листьев. Бинтами служили изношенные и порванные на куски простыни. В городе росло число эвакуированных специалистов, освобожденных от воинской службы. Они были более образованными, чем местные, и теснили их по службе. Место Таси в регистратуре занял врач, и она стала работать нянечкой. Местное население не любило приезжих чужаков, завидуя их знаниям, культуре, чувству достоинства, и радовалось больничной нянечке, такой же, как они, интеллигентной женщине, которая таскала судно из-под больных, стирала окровавленное белье, мыла загаженные полы. Но Тася не роптала на жизнь, смиренно выполняя свои обязанности. на рынке обменивала на продукты последние платья.